Глава 1. Даже в своем громоздком защитном комбинезоне Билли чувствовала ночной холод. Хотя позади вездехода не так сильно свистел ледяной ветер, и один из портативных обогревателей, заменявших костер, работал на полную мощность, все равно пробирало до костей. Ничего другого, однако, не оставалось. На планете Ферра не росли ни кусты, ни деревья, но даже если бы они и были, то их вряд ли использовали бы на дрова. Древесина ценилась здесь дороже платины. Ледяной ветер рычал, как обиженный зверь, обтекая приземистый корпус вездехода, и выл на все голоса в острозубых гусеничных траках. Тут и там, в клубящихся густых облаках, появлялись просветы, сквозь которые проглядывали яркие, мерцающие звезды, словно вкрапленные в черный бархат неба и сияющие, как алмазы, под лучом лазера. Но и при безоблачном небе тут было бы темно. У Ферра не было лун. Сказать по правде, уютом здесь и не пахло, но, по крайней мере, три девочки-колонистки предпочли холод и ветер, скуки в обществе отупевших от безделья поселенцев. «Ну, хорошо. Чего ради мы здесь сидим?» — спросила Мэг. «Мы слопали все запасы и спели дурацкую песню об утонувших кораблях. На то мы кончим забаву, Карли». В свои 12 лет Мэг, хоть и была на год моложе Билли и Карли, обо всем имела собственное мнение. Билли снова поюжилась. «Ладно, пустомели. Чем еще обычно развлекаются, сидя у костра?» «Если вы обе заткнетесь, я вам расскажу». Мэг неожиданно похлопала себе ладонью по груди. «Черт возьми, что-то кольнуло!» — проговорила она. «Обычно в походах рассказывают сказки о привидениях, чудовищах и другом дерьме», — заявила Карли, игнорируя Мэг. «Ну, валяй, расскажи что-нибудь», — великодушно согласилась Мэг. Карли пустилась в рассказы о вампирах и привидениях, и Билли вскоре поняла, что все истории взяты из старого развлекательного файла. Но одно дело просматривать его в своей теплой и ярко освещенной комнате, и совсем другое — слушать здесь, в холоде и темноте, в стороне от главного здания. Порывистый ветер, пронзающий их ледяными иглами, вдруг затих, как бы подчиняясь общему настроению, когда Карли в своем рассказе достигла кульминации. «И вот, каждый год один из переживших эту ужасную ночь сходит с ума, и сейчас наступила моя очередь! У-у-у!» Карли бросилась на Мэг и Билли. Те вскочили на ноги, и все трое залились смехом. «А теперь, Мэг, давай ты!» «Да уж, одна старая ведьма!» Мэг дошла уже до середины рассказа, когда вдруг с неба посыпался град. Вероятно, одна из градин попала в обогреватель. Он ярко вспыхнул, предохранитель перегорел, и искусственный костер погас. Остались только блеск звезд да огоньки сигнальных светоидов вездехода. Ночь навалилась на девочек, стало еще темнее и холоднее, а главное здание словно отодвинулось. Град забарабанил пуще прежнего. Билли дрожала и теперь не только от холода. «Вот дерьмо, надо же! Мой отец описывается кипятком, когда узнает, что мы сожгли обогреватель. Я полезла в машину», — сказала Мэг. «Подожди, закончи свой рассказик». «Ну его, у меня сейчас отмерзнут уши». «Черт с тобой, тогда пусть Билли расскажет свою байку». Карли кивнула Билли. «Теперь твоя очередь». «Я думаю, Мэг права. Надо сесть в машину». «Брось, Билли, не выпендривайся». Билли глубоко вздохнула и выдохнула облако холодного тумана. Она прекрасно помнила свои сны. «Хотите чего-нибудь страшненького? Прекрасно». «Так вот, существуют такие... твари, неизвестно откуда они взялись, но однажды они появились на Риме. Чудовища были цвета черного стекла, ростом в 3 метра и с зубами, с человеческую ладонь. Вместо крови у них кислота. Если разрезать эту тварь, и кровь попадет на человека, то прожжет до костей. Только разрезать их невозможно. Шкура чудовищ прочнее оболочки космического корабля. Они только и делают, что жрут и размножаются. Они напоминают гигантских насекомых. Их твердые, как алмаз, зубы прокусывали инструментальную сталь. — Ничего себе! — проговорила Карли. — Если они поймают человека, то счастье, если они его тут же сожрут, потому что остаться в живых намного хуже, чем умереть. Эти твари помещают внутрь человека своего детеныша, проталкивая его через горло, и он растет внутри, пока не сможет прогрызть себе путь наружу через мясо, кости и кишки, — продолжала Билли. — Ух ты! — выдохнула Карли. Мэг ударила себя в грудь. Билли замолкла, ожидая реакции на свою страшилку. Но тут Мэг пробормотала. — Я чувствую себя не очень-то хорошо. — Плюнь, Мэг, это всего лишь бредни, — сказала Карли. — Нет, нет, у меня что-то с животом, о-о-о! Билли поперхнулась. — Мэг? — А-а-а, как больно! Мэг снова ударила себя в грудь, словно пытаясь убить какое-то зловредное насекомое, забравшееся под одежду. И вдруг материал ее комбинезона в том месте, где находится солнечное сплетение, выпятился, как от удара кулака изнутри. — Ах! — крик Мэг потряс Билли. — Мэг, нет! — Билли вскочила и отшатнулась. Карли бросилась к подруге. — Что с тобой? Костюм Мэг снова вытянулся и разорвался. Фонтан крови и обрывки мяса полетели в разные стороны, и змееподобная тварь размером с руку Билли блеснула острыми, как иглы, зубами в тусклом свете звезд, выползая из тела умирающей девочки. Карли закричала и попыталась отскочить назад, но чудовище стремительно прыгнуло с Мэг на Карли и вонзило свои страшные зубы ей в горло. В свете звезд кровь Карли казалась черной. Ее крик превратился в бульканье. — Нет! — закричала Билли. — Нет! Это же был только сон! Не может быть! Не может быть! Нет! Билли с криком вырвалась из цепких объятий сна. Врач склонился над ней. Она лежала на кровати. Силовое поле удерживало ее, словно гигантская рука. Чем сильнее девушка старалась освободиться, тем крепче сжимало ее поле. — Нет! — Спокойно, Билли, спокойно. Это всего лишь сон. Ты в порядке? Все хорошо? Билли тяжело дышала, глядя на склонившегося над ней доктора Джерина. Удары сердца молотом отдавались в затылке. Стерильные белые стены и потолок комнаты медицинского центра сияли отраженным светом. — Слава богу, это всего лишь сон, такой же, как и остальные. — Я поставлю тебе снотворный пластырь, — начал было Джерин. Она покачала головой, насколько позволяло силовое поле кровати. — Нет, нет, все нормально. По возрасту доктор Джерин вполне мог оказаться ее дедом. У него было доброе, морщинистое лицо. Он лечил Билли от этих снов уже много лет, с момента возвращения девочки на землю. Чаще всего ей снился Рим, мир, где она родилась. Прошло 13 лет с того момента, как ядерный взрыв уничтожил колонию на Риме, и почти 10, как она вернулась в Ферра. Но чудовищная пляска ночных кошмаров продолжалась каждую ночь. Ни лекарства, ни беседы, ни гипноз, ни биообратная связь, ни синтез энцефалограмм ничего не помогало. Ничто не могло остановить кошмарные сны. Доктор выключил силовое поле, и Билли отправилась к раковине, чтобы умыться. Из зеркала на Билли смотрела стройная особа среднего роста. Ее светло-каштановые волосы обычно коротко остриженные, отросли почти до плеч, и в них поблескивали пепельные пряди. Светло-голубые глаза, прямой нос, рот чуть великоват. Неуродливое лицо, но не такое, чтобы стремиться часто видеть его в зеркале. Неуродливое, но отталкивающее, словно в нем отражается чья-то чужая боль. Но чья именно? Это Билли хотела знать. «Черт возьми! Они вокруг нас!» — вскрикнул Кин. Уилкс чувствовал, как пот стекает по спине под эластичным бронежилетом. В тусклом свете коридора трудно было различить, что творится вокруг. Фонарик на шлеме погас. Инфракрасный прибор ночного видения тоже не работал. «Заткнись, Кин! Веди огонь в своем секторе, и будет все в порядке!» «Черт возьми! Капрал! Они схватили сержанта!» Это крикнул Джеспер, один из оставшихся в живых десантников. Вначале их было 12, сейчас только 4. «Что же теперь делать?» Одной рукой Уилкс держал маленькую девочку, в другой — карабин. Девочка плакала. «Тише, детка!» — шептал он. «Мы скоро вернемся на корабль, и все будет хорошо. Просто прекрасно!» Элис, идущий последним, молился на суахили. «Господи, из какого ада явились эти твари?» — бормотал он. Вопрос риторический, и всем было наплевать на ответ. Удушливый жар валил с ног, воняло паленой человечиной. Там, где чудовищные твари прикасались к стенам, плоский прочный пластик покрывался чудовищными узорами черно-серого вещества, как будто сумасшедший мясник развесил по стенам километры кишок. Эти выделения были твердыми, как пластмасса, и излучали тепло. Видимо, внутри них шла органическая реакция. Здесь было жарко, как в печи, и очень влажно. За спиной Уилкса снова заговорил автоматический карабин Кина. Грохот выстрелов ударил по ушам. «Кин! Это дерьмо позади нас, капрал!» «Бей прицельно, только тройными очередями», — приказал Уилкс. «Для заградительного огня у нас мало зарядов». Впереди коридор разветвлялся, но сверху опустился аварийный экран, перекрывший оба выхода. Раздались прерывистые звуки сирен, замигали сигнальные огни. Голос компьютера начал повторять предупреждение о том, что реактор вот-вот взорвется. «Нужно поскорее уносить ноги, иначе их сожрут эти твари, или они превратятся в радиоактивную пыль. Чертовски приятный выбор!» «Джеспер, возьми ребенка!» «Нет!» — закричала девочка. «Я собираюсь поднять экран. Джеспер позаботится о тебе», — сказал Уилкс. Чернокожий десантник шагнул вперед и поднял малышку на руки. Девочка ухватилась за него, как маленькая обезьянка, за свою мамашу. Уилкс повернулся к двери, снял с пояса плазменный резак и включил его. Горячая белая струя плазмы с полметра длиной рванулась вперед. Десантник направил ее на замок, водя резаком из стороны в сторону. Изготовленный из углепластика замок был надежен, но устоять перед звездным огнем он не мог. Пластик раскалился, начал пузыриться и стек, словно вода. Экран взмыл вверх. За ним стояла мерзкая тварь. Из открытой пасти прямо в лицо Уилксу стремительно вылетел длинный, зубастый стержень. Слюна стекала с челюстей каплями, напоминающими желе. «Твою мать!» Уилкс шарахнулся вправо и направил резак вверх. Струя прошла по шее чудовища, выглядевшей слишком тонкой, чтобы держать такую большую голову. «Как вообще такая тварь может стоять?» — подумал десантник. Тела чужих были очень крепкими, но плазма могла резать и алмазы. Голова чудовища отлетела и свалилась на пол. Отделенное от тела, она все еще пыталась схватить Уилкса, щелкая зубами. Наверное, тварь даже не знала, что умерла. «Вперед! И осторожнее! Эта дрянь все еще опасна!» Послышался крик. «Джеспер!» Одна из тварей схватила десантника и откусила ему голову, как это делает кот, поймав мышь. А маленькая девочка... «Уилкс, помогите, помогите!» Другое чудовище подхватило ребенка. Уилкс повернулся и прицелился. И тут же он понял, что если выстрелит, то кровь твари брызнет во все стороны кислотным дождем и убьет девочку. Он уже видел однажды, как кровь тварей проела насквозь броню, которую не могла пробить и 10-миллиметровая пуля. Уилкс опустил прицел ниже, нацелив карабин на ноги чудовища. Тварь не сможет бежать, если у нее не будет ног. Чудовище уже заполнили коридор. Кин перевел карабин на автоматический огонь. Бронебойные и разрывные пули начали косить чудовищ, рикошетом отлетая от стен. Запах пороховых газов пропитал воздух. Поток пламени из огнемета Эллиса заполнил коридор, заливая чудовища и сгаженные ими стены. «Помогите!» — кричала девочка. «Пожалуйста, помогите! Боже мой!» «Нет!» Уилкс проснулся. Пот, стекая по лицу, попадал в глаза. Волосы слиплись. Даже комбинезон промок. «Ну, дела!» Десантник сел. Его по-прежнему окружали темные пластиковые стены камеры. Дверь отъехала в сторону. За ней стоял робот-охранник, 2,5 метров ростом, на гусеничном ходу, сияющий в свете тюремного коридора. Электронным голосом робот скомандовал. «Капрал Уилкс, встать!» Уилкс протер глаза. Даже военный корабль со всей своей мощью не смог бы разогнать его кошмары. Ничто ему не поможет. — Уилкс! — Что? — Вы отставник. Должны явиться в генеральный штаб армии. — А пошел ты, жестяной болван! Мне положено еще 2 дня отдыха. Среди тихо и буйно помешанных. — Это вам так хотелось бы. А ваши высокопоставленные друзья думают иначе. Начальство хочет видеть вас. — проскрипел робот. — Какие еще высокопоставленные друзья? — удивился Уилкс. Один из арестантов, толстяк с Бинареса, поинтересовался. — Ну-ка, выкладывай, что за друзья такие? Уилкс уставился на робота. Какого черта он понадобился начальству? Каждый раз, когда они поднимают шум, у такой мелкой птахи, как он, начинаются неприятности. В животе у него появилось мерзкое ощущение, и вовсе не от переедания. Как бы там ни было, этот вызов не сулил ничего хорошего. — Вперед, десантник! Я должен отвезти вас в штаб как можно скорее! — настаивал робот. — А я должен принять душ и почиститься. — Исключено! «Приказано явиться немедленно!» Шрам от ожога на левой половине лица Уилкса вдруг немилосердно зачесался. «Дело дрянь! Не просто плохо, а хуже некуда! Что же он такого натворил?» Глава 2. На орбите Земли крутилось немало космического мусора. За сотни лет с момента запуска первых спутников беззаботные астронавты и космические строители теряли болты, инструмент и разные другие предметы. Любая такая мелочь, делая вокруг Земли 15 оборотов в секунду, могла пробить дыру почти в любом материале. Такой же опасности подвергались и люди, находящиеся внутри прилетающих и улетающих кораблей. Даже отколовшийся кусочек краски мог сделать ямку в обшивке. Хорошо еще, что большая часть этой дряни сгорала при входе в плотные слои атмосферы. Остальное собирали специальные роботы, которых кто-то метко окрестил космическими швабрами. Но все-таки время от времени случались аварии. Иногда крупные предметы даже долетали до Земли. Так было, когда загорелся и упал космический корабль строителей. Тогда погибло сотня тысяч человек на Мадагаскаре. Из-за этого кофе Кона стал исключительной редкостью. Подобные случаи заставили, наконец, задуматься о проблеме космического мусора. Были приняты соответствующие законы. Теперь любой предмет крупнее человеческого тела требовалось пометить и в определенный срок удалить с орбиты. В придачу к этому закону неплохо было бы создать и специальную службу, но вместо этого все задачи были поручены уже существующей. Именно по этой причине катер «Даттон», входящий в состав охраны ближнего космоса, двигался по высокой орбите над Северной Африкой, сверкая своим бронированным корпусом. Его команде из двух позевывающих от усталости людей предстояло обследовать брошенный космический корабль. Компьютер контроля за космическим мусором выдал информацию о том, что этот корабль вот-вот войдет в плотные слои атмосферы. Следовательно, его надо срочно осмотреть, нет ли кого-нибудь внутри, и затем взорвать на достаточно мелкие части. А далее пусть поработают космические швабры. «Зонд готов к запуску», — сказал младший офицер Лайл. Командир катера капитан третьего ранга Бертон кивнул в знак согласия. «Внимание! Запустить зонд!» Лайл начал нажимать кнопки. «Зонд отделился! Телеметрия в порядке, визуальное наблюдение включено! Сенсоры включены! Частота двигателей — 1 секунда!» Миниатюрный космический робот-зонд направился в сторону брошенного корабля, передавая информацию на катер. «Может быть, он набит слитками платины?» — мечтательно произнес Лайл. «Ага, они прямо лезут из всех щелей!» «Что это с тобой, Бэр? Ты не хочешь разбогатеть?» «Конечно! И провести 10 лет в тюряге, давя клопов на нарах! Или у тебя есть способ отключить черный ящик?» Лайл рассмеялся. Черный ящик записывал абсолютно все — события на катере и сообщения зонда. Даже если корабль и в самом деле набит платиновыми слитками, скрыть это от начальства все равно было невозможно. Да и нет у них прав на сбор трофеев. «Ну, не совсем так», — продолжил Лайл. «Вот если бы мы нашли спонсора, выделившего нам несколько миллионов, то наняли бы кого-нибудь, кто вскрыл бы эту консервную банку и поделился с нами». «Да, черт побери», — согласился Бертон. Лайл взглянул на плоский экран компьютера. Это было дешевое устройство, только у космофлота хватало денег на голографическую аппаратуру. А охрана ближнего космоса обходилась самой низкопробной электроникой гильдии Суматры. Зонд приблизился к корпусу брошенного корабля. Тормозные двигатели полыхнули пламенем. «Ну вот, мы и приехали. Удачный полет, не так ли?» Бертон хрюкнул. «Посмотрите-ка на люк, его аж выгнуло наружу». «Думаешь, от взрыва?» «Не знаю. Открывай эту жестянку». Лайл снова принялся нажимать кнопки. Из зонда выдвинулся универсальный ключ для люков, и зонд вставил его в отверстие замка. «Не получается? Замок сломан?» «Вижу, не слепой. Взорви его». «Надеюсь, внутренний люк закрыт». «Да брось! Эта штука летает здесь 60 лет. Если в ней кто-нибудь и был, то уже давно умер от старости. Воздуха в ней нет, и если каким-то чудом все же кто-то уцелел, то он наверняка во внутреннем, герметичном помещении. И еще учти, что самое позднее через 30 минут внутри этой жестянки станет так жарко, что даже свинец закипит, так что взрывай». Лайл пожал плечами и занялся кнопками управления. Зонд прикрепил к люку небольшой заряд взрывчатки и отлетел на сотню метров. Благодаря космическому вакууму заряд рванул беззвучно, и крышка люка разлетелась на куски. «Тук-тук! Есть кто дома?» «Посмотрим, только на этот раз не ударь зонт обо что-нибудь». «И в тот раз моей ошибки не было. Просто забило один из тормозных двигателей», — возразил Лайл. «Ну уж». Зонт влетел в открытый люк. «А внутренний-то люк открыт». «Тем лучше. Сэкономим время. Давай вперед». Как только зонт оказался внутри корабля, галогенные прожекторы включились и осветили коридор. На экране компьютера появилось обозначение радиационной опасности. «А внутри-то горячо», — сказал Лайл. «Вполне годится, чтобы приготовить завтрак». Думаю, что любой в этой банке давно бы изжарился. Когда наш малютка вернется на базу, его придется хорошенько искупать». «Мать честная, посмотрите-ка!» — воскликнул Бертон. Прямо перед зондом висел человек. Радиация убила бактерии, которые могли бы вызвать разложение его плоти, а холод сохранил то, что не смог высосать вакуум. Обнаженный человек выглядел, как гигантская высушенная слива. «Господи, посмотри-ка на стену позади него!» — ужаснулся Лайл. Он стал нажимать кнопки, и изображение увеличилось. Расплывающимися коричневыми буквами на переборке было написано: «Нас всех убили». «Черт возьми! Похоже, это написано кровью!» «Хочешь сделать анализ?» «И не думай! Это корабль сумасшедших!» Лайл кивнул. Он слышал жуткие истории о кораблях, набитых мертвецами, но сам столкнулся с таким впервые. Видно, кто-то из команды сошел с ума и расправился с остальными. Безумец открыл люк и выпустил воздух или наполнил корабль радиацией. Быстрая или медленная — все равно смерть. Лайл поежился. «Отыщи панель управления и посмотри, не сможем ли мы перекачать к себе данные памяти корабля? Приборы ведь работают». «Если батареи все еще в порядке. Интересно, детектор отмечает движение?» «Вижу». «Не могу поверить, но вижу. Никто не мог остаться в живых даже в специальном костюме от радиации». «Нет, что-то все же есть. Это грузовой транспортер». Небольшой приземистый робот полз по потолку вдоль стены. «Он, должно быть, включился, когда мы взорвали люк». «Ладно, бог с ним. Доберись до памяти». Зонд двинулся к панели управления. «Надо же! Глянь на эти дыры! Они выглядят так, будто что-то растворило пластик. Радиация с ним так расправиться не могла, так ведь? Кто знает, что тут случилось». «Да и что нам за дело? Кончай с памятью поскорее. Возвращай зонт и взрываем этот старый башмак. У меня на вечер назначена встреча, и я не собираюсь торчать тут даже за сверхурочные». «Что ж, ты, командир, ты решаешь». Зонт ткнулся в панель управления и подключился к ней. Энергии на корабле почти не осталось, но все же данные из памяти компьютера корабля считать удалось. «Вот, смотри», — проговорил Лайл. «Ничего особенного. Ядерные двигатели пятого типа. Корабль долго болтался в дальнем космосе. Защита уже плохая. Реактор дохлый. Неудивительно, что это помойное ведро забросили. Ладно, развернись со стороны Солнца, установи заряд 10 СА и отправимся домой». Лайл заработал кнопками. Зонд приклеил к стене корпуса корабля атомный заряд малой мощности. «Порядок! Через 3 минуты...» Экран вдруг погас. «Тьфу ты! Ну, дерьмо. Что ты натворил? Ничего я не делал. Камера вышла из строя. Переключайся на управление через память компьютера. Не дай бог потерять второй зонд. Старик просто съест нас. Лайл нажал кнопку. Управление зонда перешло к компьютеру. В его памяти был весь маршрут зонда, поэтому он мог вслепую возвратить зонд в катер. Спустя мгновение Лайл проговорил. — Так, ясно. Что-то он топливо жрет больше, чем надо. — Может, зацепился за что-нибудь, но да это не важно. — Зонд подходит? Открыть внешний люк. Взгляну я, пожалуй, что это он так неохотно возвратился. Лайл опытными движениями прошелся по кнопкам. — Йо! — выдохнул Бертон. Лайл глянул. — Что за черт? Какая-то тварь сидела верхом на зонде, приближающемся к катеру. Она напоминала рептилию. Нет, скорее, гигантское насекомое. Минутку. На ней должно быть что-то вроде космического костюма. Ведь в вакууме без костюма жизнь невозможна. — Закрыть люк! — закричал Бертон. — Поздно! Он уже внутри! — Заполнить отсек антирадиационным веществом! Выпустить воздух, выдуть тварь наружу через этот проклятый вход. Вибрирующий удар встряхнул катер. Астронавтам показалось, что кто-то кувалдой ударил по тонкому металлическому листу. Оно пытается открыть внутренний люк. Лайл лихорадочно нажимал кнопки. Антирадиационный душ на полную мощность. Насосы откачки включены. Удары следовали один за другим. «Не беспокойся, сюда ему не добраться, люк закрыт, и проломить его голыми руками невозможно». Что-то громко хрустнуло. Затем раздался звук, которого астронавты боятся больше всего на свете. Звук вытекающего из кабины воздуха. «Закрыть внешний люк, проклятие!» Но поток воздуха отшвырнул Лайла от пульта. Кабина наполнилась сорванными с мест предметами, которые затягивала в заднюю часть катера. Световые перья, кофейные чашки, журналы, дергаясь, летели по воздуху. Астронавт бросился к кнопкам управления, пытаясь нажать аварийную, но промахнулся. Бертон, также выдернутый из своего кресла, потянулся к красной кнопке, но вместо этого нажал кнопку отключения компьютера. Катер перешел на ручное управление. Давление в кабине стремительно падало. Дыра открытого люка со страшной скоростью вытягивала воздух в открытый космос. Глаза Лайла вылезли из орбит и начали кровоточить. В одном ухе лопнула барабанная перепонка. Он вскрикнул. Но тут ему удалось дотянуться до кнопок управления внешним люком. «Я закрыл его!» Внешний люк стал рывками закрываться. Включилась установка аварийной подачи воздуха, и мощная струя швырнула астронавтов обратно, креслом. «Черт побери!» — выкрикнул Бертон. «Да ладно! Люк закрыт!» «Охрана ближнего космоса! — Говорит катер Даттон, — начал Бертон. — У нас нештатная ситуация. — О, черт! — воскликнул Лайл. Бертон обернулся. Проклятая тварь возвышалась позади них. — Какие у нее зубы! Она шагнула вперед. Похоже, она была голодна. Бертон попытался встать, но упал, успев, однако, дотянуться до пульта. Подчиняясь команде, катер, он все еще был на ручном управлении, рванулся вперед. Ускорение отшвырнуло чудовище назад, а Лайла и Бертона вжало в кресло. Они были не в состоянии пошевелиться, а чудовище пыталось ползти вперед. Кошмар! Такого просто не могло быть! Чудовище вырывало куски из железной рамы кресла, пытаясь добраться до Лайла. Вот оно схватило астронавта за плечи, хлынула кровь, чудище разинуло пасть, оттуда вылетел зубастый стержень. Он пронзил голову Лайла, словно та была из картона. Раздался предсмертный вопль. Катер, по-прежнему разгоняясь, направлялся прямо к радиоактивному кораблю. Чудовище выдернуло из головы Лайла свой дьявольский стержень с чмокающим звуком и повернулось к Бертону. Бертон вздохнул воздуха, чтобы закричать, но не успел. С разгона катер врезался в старый корабль, и в этот миг сработал поставленный зондом атомный заряд. Взрыв разрушил оба корабля. Все разлетелось в клочья, за исключением черного ящика. Уилкс смотрел на экран, пока тот не отключился. Я удивлялся, как здорово защищены черные ящики, если они могут выдерживать атомный взрыв наподобие этого. Он оглянулся на робота-охранника. — Ладно, я посмотрел это. — Идемте, — сказал робот. Они были одни в конференц-зале генерального штаба армии. Уилкс встал и последовал за роботом. Будь у него оружие, он избавился бы от охраны и попытался бежать. Почему бы и нет? Пока они шагали по коридору, Уилкс понял, в чем дело. Ему было ясно, почему его никогда не выгонят из корпуса. Это только вопрос времени, когда именно люди снова столкнутся с чужими. Командование не хотело верить его версии событий на Риме, но информация, вытянутая из его мозга компьютерами детектора лжи, не позволяла так просто отмахнуться от его рассказов. А корпус никогда не выбрасывал того, кто может оказаться полезным. Уилкс почувствовал холод в животе, как будто кто-то плеснул в его кишки жидкого азота. Взрыв на Риме погубил не всех. Военным требовался эксперт по чужим, а капрал Уилкс как раз и был им. Командование это не слишком обрадует, но выбирать не приходилось. Десантнику не хотелось думать о предстоящей встрече. Наверняка ничего хорошего его там не ожидает. Глава 3. Резиденция Сальвахы помещалась почти под экраном огромного реактора коммуникационной станции силовой сети Южного полушария. Огромное пространство, занимаемое станцией, позволяло создавать собственную погоду, и чаще всего это был дождь. Днем и ночью монотонный, унылый дождь, стекающий по стенам из пластиковых плит, стойкий к более или менее постоянному потоку воды. Тусклый серый цвет плит на фоне неба напоминал расплавленный свинец. Здесь было очень удобно прятаться. Без причины сюда никто не заходил. Даже полиция старалась по возможности не попадать в эти места. Пинар, специалист по голографии, шлепал по глубоким, доходящим до лодыжек, лужам, от которых не избавляла даже постоянная работа дренажных насосов. Он охотно исчез бы из этой поганой дыры, не будь у Сальвахе лишних денег. Так много денег, что он не прочь был ими поделиться. Плесень толстым слоем покрывала стены. Ее не останавливала даже защитная краска. Ходили слухи, что тут можно подхватить особенный вид лихорадки, убивавший прежде, чем пострадавший доберется до врача. Впрочем, тут и врач не поможет. Даже рекомбинированные антивирусные препараты не действовали на эту гадость. Очень мило. Дверь откатилась в сторону на скрипучих роликах, когда Пинар поднялся по склону к дому Сальвахе. «Вы опоздали!» — раздался голос, вполне подходивший к какому-нибудь призраку. Пинар шагнул внутрь, содрал с себя пленку-дождевик и швырнул обрывки на пол. «Ну и что? Я радуюсь, когда мне удается поспать после работы». «Мне нет дела до вашего сна. Я вам хорошо плачу». Пинар посмотрел на Сальвахе. Тот выглядел совершенно обычным человеком. Облаченный в черный костюм господин среднего роста. Прямые волосы, зачесаны назад. Короткая борода и усы. На ногах мягкие туфли. Ему можно было дать и 30, и 50 лет. Его лицо мало менялось с годами. Пинар не имел четкого представления о том, как должен выглядеть святой человек. Но Сальвахе на него явно не походил. «Вот», — показал Сальвахе. Пинар увидел лежащую на столе камеру. «Ну и ну! Где вы откопали такую древность? Она выглядит как камера наблюдения со старинного корабля». «Где я ее взял, не имеет значения. Можно использовать ее для связи с сетью». «Сеньор, я могу вас связать с сетью с помощью тостера и двух плат от микроволновых печей. Я квалифицированный техник». Сальвахе ничего не ответил, а только уставился на Пинара холодными серыми глазами. Пинар пожал плечами. Но от его взгляда по телу техника побежали мурашки. «Да, я могу выйти в эфир, но передавать только изображение и звук, без объема, без инфразвука и запаха. Все равно отсутствие этих побочных эффектов с лихвой компенсируется вашей эрудицией». «Да, жаждущие очищения услышат истину моего послания, и без этих трюков, и они увидят изображение истинного мессии. Этого будет достаточно. Смотрите». Сальвахе нажал на кнопку старого проектора, стоявшего на соседнем столе, и позади него ожила голограмма. «Матерь Божья!» — прошептал Пинар. Перед ним возникло кошмарное, темно-серое, почти черное создание. Его длина, от кончика острого хвоста до верхушки уродливой головы, напоминавшей банан, составляла не менее 3 метров. Глаза, если они у него и были, похоже, помещались сразу над пастью с 2 рядами острых, как кинжалы, зубов. Пинар шагнул в сторону и увидел толстые наружные гребни, выступающие из спины существа. «Божественная штука! Насекомоподобный человек! Ни при каких обстоятельствах не хотелось бы с ним встретиться!» Пинар не знал, как предположительно должен выглядеть мессия, но мог поклясться, что, безусловно, не так. «Я могу передать вас в эфир через 5 минут вместе с вашим мессией», — произнес Пинар, взяв старинную камеру. «Вы платите, я работаю. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь будет видеть в этом существе спасителя. Сеньор, он скорее похож на выходца из ада». «Не кощунствуй, если ничего не понимаешь, техник». Пинар снова пожал плечами. Он добрался до компьютера, вмонтированного в камеру, включил его и подсоединил к передатчику. Затем быстро подошел к панели управления и набрал на ней украденные коды для передачи на вещательный спутник. Остановившись на последней цифре, Пинар повернулся к Сальвахе и сказал: «Когда я нажму последнюю кнопку, у вас будет 3 минуты до того, как мировой контроль связи поймает этот сигнал. 2 минуты им понадобится, чтобы найти параболическую антенну, спрятанную в матрасе, и еще 2 на определение места, откуда ведется передача. После этого у вас остается всего 30 секунд, и все автоматически отключится. Если вы захотите повторить передачу, я должен буду найти еще одну подходящую параболическую антенну. — Это не имеет значения, — отмахнулся Сальваха. Пинар пожал плечами. — Что ж, это ваши деньги. Сальваха встал, как бы собираясь погладить жуткое изображение, парящее в воздухе позади него. Пальцы его прошли сквозь голограмму. Другие услышат призыв. Я должен говорить с ними. Спятил, как помойная крыса, — подумал Пинар, но промолчал. Все в порядке. 4 секунды. 3, 2, 1. Он набрал последнюю цифру. Сальваха улыбнулся в объектив камеры. «Добрый день, братья! Я пришел к вам с великой правдой, пришествие истинного Мессии!» Пинар потряс головой. Он скорее стал бы молиться своему псу, чем этой жуткой твари, которая, похоже, была лишь компьютерной картинкой. В реальной жизни такого не бывает. Кафетерий для пациентов был почти пуст. Лишь возле стоек с десяток одурманенных лекарствами людей вяло перемещались с пластиковыми подносами. Билли двигалась, как в тумане, чувствуя себя смертельно уставшей. Саша сидела за столом рядом с голографическим проектором, ковыряя пластиковой вилкой неаппетитную лапшу на тарелке. Вся посуда, сделанная из тонкого пластика, напоминающего картон, годилась лишь для еды, и ей нельзя было поранить кого-нибудь, например, себя. «Эй, Билли!» — окликнула Саша. «Посмотри-ка на Диди! Она переключает каналы на проекторе каждые 3 секунды. Я думаю, у нее с головой не все в порядке». Саша засмеялась. Билли знала Сашину историю. Когда той было 9 лет, она толкнула своего отца в ванну с кислотой для очистки ювелирных изделий. Саша находилась здесь уже 11 лет, потому что каждый раз на вопрос, поступила бы она таким же образом снова, улыбаясь, отвечала: «Да, обязательно, а в воскресенье я готова проделать это 2 раза». Билли взглянула на Диди. Как запрограммированная, девушка смотрела в проектор. Миниатюрные голограммы мелькали одна за другой, когда она переключала каналы. Их было 4 или 5 сотен, так что даже Диди потребовалось бы порядочно времени просмотреть их все. «Садись сюда, Билли, попробуй этих тошнотворных червей. На вкус они не так плохие». Билли повалилась на стул. «Снова в тоске?» Билли вздохнула. «Цвету и пахну», — мрачно произнесла она. «Сиделку, что ли, задушила?» «Кошмары!» Билли посмотрела на изображение на экране перед Диди. «Вот космический корабль летит в пустоте. Щелк! Автомобильные гонки по пересеченной местности. Щелк! Документальные кадры о диких животных. Щелк! Послушай, Билли, а что, до твоего следующего обследования остался месяц?» — спросила Саша. «Меня и в этот раз не выпустят. Они говорят, что мои родители погибли от взрыва. Но я-то знаю лучше, как все происходило, ведь я была там». «Спокойнее, детка, подслушивающие устройства». «Плевать я на них хотела». Билли швырнула тарелку, вывернув лапшу на стол. Пластиковая тарелка совершенно бесшумно упала на мягкий пол и подпрыгнула. «Они могут послать космический корабль на сотни световых лет в другую систему. Они могут из аминокислоты пластика сделать андроида, но вылечить меня от кошмаров не могут». Как по волшебству появились санитары. Хотя гнев Билли не мог продолжаться долго из-за введенных ей успокаивающих лекарств. Девушка без сил рухнула на пол. Позади нее Диди тихо произнесла: «Вот так канал!» Перед ней в воздухе висело изображение человека с зачесанными назад волосами и небольшой бородкой, а позади него застыл... «Присоединяйтесь к нам, друзья мои! Присоединяйтесь к церкви непорочного зачатия! Примите последнее причастие! Будьте сторонниками истинного Мессии!» Звучал голос человека в громкоговорителе. Диди улыбнулась. Истинного Мессию Билли увидеть не могла. «Отпустите, черт возьми!» Но тут кто-то из санитаров наклеил на сонную артерию Билли кусочек зеленого пластыря, и девушка затихла. Уилкс вместе с роботом дошли до защитной двери, ведущей в первый разведывательный отдел Генерального штаба армии. Лазер, контролирующий пропуск посетителей, направил в глаз Уилксу мигающий красный луч для опознания по сетчатке. Когда луч погас, компьютер, подтвердив правильность идентификации пришедшего, открыл дверь. Робот объявил: «Дальше вы пойдете один, я буду ждать здесь». Уилкс повиновался. Он чувствовал, что за ним наблюдают компьютеры, а может, и охранники. Ну и черт с ними. В коридор выходила только одна дверь, и заблудиться было трудно. Когда Уилкс подошел, дверь открылась, и он попал в кабинет. Овальный стол, достаточно большой, чтобы за ним могло поместиться с десяток человек. Три стула, два из них заняты. Вот и вся обстановка. На одном из стульев сидел полковник со знаками различия внутренней службы. Без боевых наград. Типичный кабинетный работник. Похоже, он был офицером разведки. Второй, сугубо гражданский, выглядел примечательно. Уилкс мог бы поспорить на свое месячное жалование, что этот тип из земного разведывательного корпуса. Интересно, кому же он понадобился? — Вольно, капрал, — сказал полковник. Уилкс даже не заметил, что он стоял по стойке смирно. Старая привычка. Уилкс обратил внимание, что полковник, на табличке с именем значилось Стефенс, держит руки за спиной, как бы опасаясь прикоснуться к нему. Гражданский поступил иначе. Он протянул руку. «Капрал Уилкс?» Уилкс не ответил на рукопожатие. «Попробуй-ка, пожми такому руку, а потом потребуется пересадка пальцев». Гражданский кивнул, опуская руку. «Вы видели запись?» — спросил Стефенс. «Видел». «Что вы думаете об этом?» «Ребятам повезло, что их разорвало на атомы». Полковник и гражданский обменялись быстрыми взглядами. «А это... Ах да, это господин Орон», — пояснил Стефенс. «Если он штатский, я Георг Второй», — подумал Уилкс. «Раньше вы встречались с такими тварями, так ведь?» — спросил тот, кого назвали Ороном. «Да». «Расскажите мне об этом». «Что я могу рассказать вам о том, что вы уже знаете? Вы видели записи моих допросов, так ведь? Я хочу услышать ваш рассказ». «А если я не хочу вам рассказывать?» Стефенс внимательно посмотрел на капрала. «Я приказываю вам все рассказать этому человеку». Уилкс едва удержался от смеха. «А иначе вы меня отправите обратно в тюрьму?» «Так это меня устраивает больше, чем находиться здесь. Но, с другой стороны, они в состоянии буквально выдавить из вас сведения. У военных есть лекарство, от которого и немой запоет в опере». Он пожал плечами. «Хорошо. Я входил в подразделение, отправленное на Рим. Мы потеряли контакт с колонией и нашли в живых только одного человека, маленькую девочку по имени Билли. Все остальные были разорваны на куски такими же чудовищами, какое погубило этих ребят на катере. Когда мы удирали оттуда, одна тварь проникла на корабль. Погиб пилот, а корабль получил повреждения. Когда мы приземлились на Риме, нас было 12. Я единственный, кто вернулся оттуда. Да еще эта девочка. Ее отправили жить к родственникам на Ферро. После того, как стерли память, она была хорошим ребенком, учитывая то дерьмо, что ей довелось пережить. Мы общались некоторое время на корабле. Она мне понравилась своей выносливостью. Потом я слышал еще про одно гнездо этих тварей, уничтоживших колонию на другой планете. Там вроде бы спаслись один десантник и пара гражданских. Когда я вернулся, медики залатали меня, затем разобрали на части мои мозги. И что интересно, никто не хотел знать ничего о чужих, пожирающих колонистов и откладывающих яйца в людей. Информацию засекретили и угрожали промыть мне мозги, если я открою рот. Это случилось больше 12 лет назад. Вот и все. Конец истории. Уилкс, о вас остались не очень хорошие отзывы, — заметил Стефенс. Орон улыбнулся. — Полковник, а что, если я поговорю с капралом наедине? Подумав, Стефенс согласно кивнул. — Хорошо, я встречусь с вами позже. И вышел. Орон улыбнулся. — Теперь мы можем побеседовать с вами свободно. Уилкс рассмеялся. — Что? У меня на лбу написано, что я дурак. Разве здесь нет целой груды записывающих устройств? А полковник в соседней комнате не рассматривает нас в полном голографическом изображении. Не валяйте дурака, Горн, или как вас там зовут? Хорошо, давайте сыграем в другую игру. Остановите меня, если я в чем-то ошибусь. После того, как вы выбрались с Рима, вам пришлось провести 6 месяцев в карантине, чтобы мы могли убедиться, не заразились ли вы от чужих каким-то вирусом или бактериями. Никому не разрешалось видеть вас, никаких посетителей. Вы не позволили врачам восстановить ваше лицо. Женщины любят шрамы, проявляют больше симпатии, — усмехнулся Уилкс. Орон продолжал. Когда вы вернулись на службу, вы превратились во взбесившегося пса. 9 арестов и соответствующие сроки в тюрьме для тихо и буйно помешанных. 3 судимости за нападение, 2 за повреждение собственности и еще 1 за попытку убийства. «Парень слишком много болтал», — пояснил Уилкс. «Я специализируюсь в генетике, капрал. Но любой, кто посещал курсы по психологии, поймет, что вы катитесь по наклонной плоскости. Разве? А вам-то какое дело? Это моя жизнь». До того, как эти 2 парня из охраны ближнего космоса взорвались, они успели перекачать данные с компьютера старого корабля. И теперь нам известна траектория его движения. Мы знаем, куда он залетел, прежде чем вернуться домой. А я-то здесь при чем? Вы завязли в этом по самые уши, капрал, ведь вы отправитесь туда. Какие бы ни были у вас проблемы здесь, меня они не интересуют. Мне нужен живой экземпляр твари, с которой встретились ребята из охраны, и вы его мне доставите. Не собираюсь. Вы согласитесь. С улыбкой сказал Орон. Уилкс заморгал. Что-то мерзкое зашевелилось в его животе, как будто пойманное животное, пытающееся вырваться на волю. Пока он вспоминал, что бы такое из съеденного могло вызвать тошноту, Орон огорошил его еще раз. «Вы помните спасенную вами девочку? Она здесь, на земле, в медицинском центре. Ее держат на успокаивающих средствах и проводят разные тесты. Она страдает от кошмаров. Похоже, что прочистка мозгов полностью не помогла. В снах она вспоминает то, что с ней случилось. Вы тоже можете закончить свою жизнь в аналогичном месте, если не поступите разумным образом. Билли оказывается здесь. Капрал и представить себе не мог, что увидит ее еще раз. Он несколько раз вспоминал о ней. Билли — единственный человек, кроме него, видевший чужих. По крайней мере, единственный, о котором Уилкс знал. Он поднял взгляд на Орона и кивнул в знак согласия. Если они хотят, то все равно заставят его лететь. Уилкс слишком долго служил в армии, чтобы не знать этого. Ему придется согласиться. Есть вещи похуже, чем просто смерть. Он глубоко вздохнул. — Хорошо, я согласен, — сказал он. Орон улыбнулся, и его улыбка напомнила Уилксу тех чудищ. Проклятье! Глава четвертая. Билли спала. Во сне она слышала голоса, далекие призрачные звуки. Они сплетаются с жуткими мерцающими картинами прошлого. Снова видит сон. А что вы ей даете? Билли неясно различала приоткрытую дверь. За дверью темнота. В этой темноте только глаза и временами вспышкой света ряд редких зубов. 30 таблеток феназепама. Колеблющаяся створка двери с громким скрипом широко распахнулась. Она чувствовала, что кто-то прячется в темноте. Билли не могла различить ясно, кто это. 30? Но ведь это двойная доза. Вы не боитесь повредить ее мозг? Непонятное ощущение отступило. Билли разглядела зыбкие черты черного, высокого чудовища с жуткими зубами. Оно улыбалось Билли. Вот оно заскрежетало зубами и шагнуло к девушке. Билли замерла. Она не могла даже отвернуться, чтобы не видеть, как тварь подбирается к ней. Да, риск, конечно, есть. Девочка и так наполовину сумасшедшая. И ни один из обычных видов терапии не помогает. Кроме того, известно, что андроиды выдерживают до 40 миллиграммов без значительных повреждений. Чудовище уже стояло перед Билли. Оно открыло пасть. Медленно выдвинулся зубастый стержень. Медленно, ой, как медленно приближался он к Билли, а девушка, она не могла пошевелиться. Но она все же не андроид, хотя почти. Кто-то прикоснулся к ее плечу. Вся в поту, Билли проснулась с бешено колотящимся сердцем. Перед ней стояла Саша. — Саш, что ты тут делаешь? — К тебе посетитель? Доктор велел предупредить тебя. — Что за посетитель? На земле я не знаю никого, кроме врачей и местных больных. Саша пожала плечами. «Доктор сказал, что тебя ждут в комнате В4. Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет, управлюсь сама». Сказать по правде, после лекарств Билли чувствовала себя скверно, да и последний кошмар все еще держался в ее памяти. Но если она собирается когда-нибудь покинуть лечебницу, надо научиться выглядеть так, словно она полностью владеет собой. Билли спустилась в холл, и ее пропустили в отделение для посетителей. Компьютер опознал Билли. Дверь отворилась, открыв девушке доступ в комнату В4, предназначенную для частных встреч. Внутри, на правой стене, помещался экран монитора, и перед стеной из поляризованного материала, сверкавшего, как черное зеркало, стояло одно кресло. Билли села в кресло. Кто бы это мог быть? Монитор заработал. На экране возникло компьютеризированное изображение доброй седой бабушки. Когда она заговорила, синтезированный голос оказался одновременно и добрым, и властным. Билли знала, что вместе с голосом передаются неслышимые инфразвуковые сигналы и запахи, которые должны успокаивать слушателя, а также обеспечивать послушное поведение. Между тем бабушка говорила: «За вами ведется непрерывное наблюдение. Любое обсуждение способов лечения в больнице приведет к прекращению свидания». И тут бабушка улыбнулась, отчего возле глаз ее появились морщинки. «Свидание — это привилегия, а не право. В вашем распоряжении 10 минут, понятно?» «Да, конечно». «Очень хорошо. Пусть свидание доставит вам удовольствие». Бабушка еще раз улыбнулась и исчезла. Вместо нее на экране появилась небольшая, красная, мигающая точка. Это был сигнал о том, что беседа записывается. Черная поляризованная стена стала прозрачной. За ней, в 2 метрах от Билли, сидел в кресле человек в военной форме со шрамами на одной стороне лица. «Кто это?» «Здравствуй, Билли!» Девушку словно кулаком ударило в висок. Все ее существо содрогнулось. Она пристально вглядывалась в незнакомца, в то время как ее память, которую врачи так долго стирали, лихорадочно заработала. Воспоминания всплывали на поверхность из глубины, подобно киту, которому не хватило воздуха. Это был он, тот, кто всегда спасал ее в кошмарных снах. «Уилкс!» «Да, это я. Ну, как тебя тут лечат?» «Это вы? В самом деле вы?» «Я, да». «Боже, Уилкс!» «Я не был уверен, что ты вспомнишь меня. Вы теперь выглядите иначе?» Он потрогал шрамы на лице. «Работа хирургов из колониальных десантных войск. Мясники? Что? Что вы здесь делаете?» «Мне сказали, что ты здесь. Я решил повидать тебя, когда узнал, что у тебя такие же сны». «С чудовищами?» «Да. Я и сам не могу спать. После возвращения с Рима». «Но ведь... это ведь было на самом деле, правда?» «Да. Именно так все и происходило. Недавно раскопали мое секретное донесение о событиях на Риме. Меня разыскали и приспособили к делу. Ну а ты человек гражданский, поэтому они решили стереть из твоей памяти все случившееся тогда, чтобы что-то не сработало или, по крайней мере, полностью не сработало». Ошеломленная сказанным, Билли тем не менее почувствовала огромное облегчение. «Значит, все, что она видит в снах, происходило на самом деле. Значит, она вовсе не сумасшедшая. Просто во сне она вспоминала то, что случилось с ней на Риме». Уилкс поглядел на нее. «Да, Билли уже не ребенок. Она превратилась в очаровательную женщину. Ее не портили ни белая больничная одежда, ни явные следы усиленного лечения. Он и сам точно не знал, зачем пришел сюда. Пожалуй, потому что из всех людей только Билли могла понять его сны. Когда-то он пытался отыскать и ее, и десантников, и колонистов, спасшихся и выбравшихся из другого гнезда чужих. Но власти их, видимо, очень хорошо спрятали. Возможно, их содержали в каком-нибудь медицинском центре, вроде этого, или отправили куда-нибудь подальше, за несколько световых лет. А может быть, их уже нет в живых. — Что же привело вас сюда? — спросила она. Уилкс снова внимательно посмотрел на молодую женщину по ту сторону толстой прозрачной стены. — Командование решило, что обнаружен родной мир этих тварей. Меня посылают туда с небольшим отрядом, — ответил он. — Чтобы уничтожить их? Уилкс криво улыбнулся. — Чтобы привести живой экземпляр чудовища, я думаю, военные намереваются использовать их в качестве оружия. — Нет, вы не должны этого допустить. — Детка, мне их не остановить. Я всего лишь капрал. — И еще пьяница и наркоман, — добавил он мысленно. — Вытащите меня отсюда, — попросила Билли. — Зачем? Ведь я же не сумасшедший, мои воспоминания не галлюцинации, а они пытаются убедить меня, что это просто бред. Но вы-то знаете правду, скажите им это. Один раз вы спасли меня, Уилкс, спасите и на этот раз. Меня убивают здесь лекарствами, всей этой химией, мне надо выйти отсюда. Экран монитора сбоку от девушки расцвел красками, и на нем появилась улыбающаяся пожилая седая леди. Обсуждение терапевтических методов центра не разглашается, — заявила она. — Пожалуйста, немедленно покиньте отделение для посетителей. Билли вскочила с кресла и бросилась к прозрачной стене. Она колотила кулаками о твердый пластик. — Выпустите меня! — кричала она. Дверь отворилась, и двое дюжих мужчин ворвались в комнату. Они схватили Билли, бесполезно пытавшуюся отбиваться. Стена стала темнеть. — Отпустите ее, сволочи! — кричал Уилкс. Он подскочил к стене и ударил изо всех сил, затем отпрыгнул и снова ударил в стену плечом. Стена не шелохнулась. Заработал монитор в его части комнаты свиданий. Та же пожилая женщина объявила: «Свидание закончено. Пожалуйста, выйдите отсюда. Спасибо за посещение и всего наилучшего». «Уилкс, помоги мне!» — послышался голос Билли. Затем звуки затихли. Стена стала совершенно черной. Уилкс отошел от стены, опустив голову. «Ах, детка, очень жаль!» — прошептал он. Глава пятая. Выдержки из сценария сверхсекретного аудиовизуального фильма «Теория распространения чужих». Автор Вайцлав Орен, доктор философии. Примечание. Настоящий сценарий и видеофильм считаются секретными военными документами и требуют допуска формы А1/А для просмотра. Наказания за незаконное использование этих секретных данных могут включать полную реконструкцию мозга, штраф до 100 тысяч крон или заключение в федеральную колонию на срок до 25 лет. Изображение. Глубокий космос. Сияют звезды. В центре экрана появляется чужой. Он виден сбоку, свернувшимся в виде шара. Музыкальное сопровождение. Полет валькирий Вагнера. Голос. Человечество страдает от эгоистического представления о себе, как о хозяевах космоса. Изображение. Чужой медленно разворачивается. Резкий всплеск музыки. Голос. Продолжение. Люди предполагают, что чужеродные формы жизни должны подчиняться правилам человеческого общежития, включая логику и мораль. Изображение. Чужой полностью развернулся, медленно поворачивается лицом к камере. Ритм музыки ускоряется. Голос. Продолжение. Людям вполне свойственно пренебрежение нормами морали, когда это целесообразно? Почему же мы должны ожидать от чужих больше, чем требуем от самих себя? Изображение. Чужой расправляет лапы и вытягивает хвост таким образом, что становится пародией на рисунок Леонардо да Винчи, изображающий человека правильных пропорций с вытянутыми в стороны руками и ногами. Изображение чужого увеличивается, заполняя весь экран. Голос. Продолжение. Мы мало знаем о чужих и должны помнить: первое, они не такие, как мы; второе, понять их правильно почти невозможно. Изображение. Чужой занимает весь экран. Экран постепенно темнеет. Музыка постепенно смолкает. Сюжет. Появление чужих. Изображение. Голая каменистая поверхность какой-то планеты. Немного зелени. Обширные пустыни. Голос. Судя по плотности костных останков чужих и их исключительной приспосабливаемости, можно предположить, что их планета-прародина представляет собой суровое и заброшенное место. Сюжет. Жилище. Изображение. Похожее на термитник сооружение, возвышающееся посреди пустыни. Оно построено из выделений чужих и костей их жертв, переплетено стеблями растений. Голос. Из прошлых встреч с ними мы знаем, что их сообщество построено по иерархическому принципу. Во главе его стоит королева-матка. Для защиты отложенных ею яиц и молодого выводка чужие строят жилище вроде термитников. Изображение. Камера матки. Гигантская матка с огромным яичником в задней части тела откладывает яйца на дно камеры. Голос. В определенное время рабочие доставляют животных жертв для вылупляющихся из яиц существ. Сюжет. Внутренность хранилища яиц. Изображение. Группа рабочих удерживает животных, на которых нападают вылупившиеся из яиц личинки чужих. Тела их похожи на человеческую руку с пальцами, но имеют еще и хвост, которым обертывают шею животного, чтобы удержаться на нем, пока высовывают яйцеклад и вводят его в горло жертве. Голос. В некоторых научных сообществах процесс паразитического размножения считается отвратительным, но для чужих, живущих в суровых условиях, он вполне естественен. Сюжет. Животная жертва. Изображение. Живот жертвы выпячивается изнутри. Несчастное создание громко кричит. Голос. Следующая стадия рождения ужасна и смертельна для животного жертвы. Изображение. Живот жертвы крупно. Кожа трескается, разрываются мышечные ткани, выползает детеныш чужого. Он выглядит как толстая лоснящаяся змея с острыми зубами. Голос. Продолжение. Детеныш прогрызает путь во внешний мир, где ему, несомненно, предстоит борьба с другими детенышами за выживание. Впрочем, это лишь предположение. Изображение. Группа молодых чужих терзает друг друга в общей свалке. Сюжет. У жилища чужих. Изображение. Над жилищем завис космический корабль. Группа рабочих чужих наблюдает за ним. Голос. Мы можем только строить предположения о способах расселения чужих по другим мирам. Изображение. Корабль садится, из него появляется фигура астронавта в скафандре с различным оборудованием и оружием в руках. Голос. Однако похоже, что какие-то существа, совершающие космические перелеты, вступали в контакт с чужими задолго до людей. Изображение. Астронавт возвращается на корабль, яйцо чужого просвечивает сквозь прозрачную стенку контейнера для сбора образцов. По размерам яйцо чужих сравнимо с ростом астронавта. Видно, что оно значительно выше человека, по крайней мере, в 3 раза. Сюжет. Внутри корабля. Изображение. Астронавт приближается к яйцу и наклоняется над ним. Внезапно яйцо раскалывается. Астронавт рассматривает внутренность яйца. Голос. Небольшая ошибка в обращении с такими хищными существами может иметь неприятные последствия, может привести к смерти. Сюжет. Космический корабль. Изображение. Корабль лежит после катастрофы на поверхности какой-то планеты. Над ним клубится туман. Камера входит внутрь. Сюжет. Корабль изнутри. Изображение. Скелет астронавта, сидящего в кресле управления кораблем. Грудная клетка разломана изнутри. На заднем плане 3 людей в скафандрах. Яркий свет направлен на мертвого гиганта. Люди осматривают его. Люди полагаются на технологию до такой степени, что считают себя полностью неуязвимыми. Однако при обращении с существами, приспособившимися к исключительно трудным условиям, такая уверенность крайне опасна. Сюжет. Космический корабль землян. Изображение. Корабль взлетает с поверхности планеты. Крупным планом — чужой, держащийся за выступ на обшивке корабля. Голос. Хотя человек без скафандра не может существовать в безвоздушном пространстве, это не означает, что другие сложные жизненные формы не могут выживать в вакууме. Сюжет. Внутри корабля в грузовом отсеке. Изображение. По отсеку идут 2. Сверху на них смотрит чужой. С его страшных челюстей стекает слюна. Сюжет. Нападение чужого на людей. Изображение. Тварь бросается на людей, они в ужасе отбиваются, потоки крови заливают экран. Сюжет. Люк снаружи корабля. Изображение. Люк распахивается, чужой выбрасывается наружу потоком воздуха. Камера следит за ним по мере того, как он удаляется, медленно вращаясь в пустоте. Голос. Так или иначе, наши ограниченные контакты с этими существами показывают, что жизнь их управляется простыми инстинктами — убивать, размножаться и выживать. Изображение. Чужой плывет в вакууме. Он, похоже, мертв. Но это только кажется. Существо медленно сворачивается в шар, обворачивая хвостом массивную голову и колючее тело. Голос. При соответствующем подходе чужие могли бы стать прекрасными воинами. Их изучение привело бы к новым успехам в создании различных систем индивидуальной защиты, в разработке химического и биологического оружия, и, возможно, в устройстве колоний на труднодоступных планетах. Сюжет. Чужой. Изображение. Постепенно уменьшается до точки, и исчезает в холодной черноте. Конец выдержек из сценария и видеофильма. Повторное предупреждение. Неразрешенное использование указанного материала может привести к серьезному наказанию. Генеральный штаб армии, регистр номер 342544А, редакция 2.